Студия «Медиакнига» представляет. Квинт Гораций Флаг. Избранные оды. Читает артист Михаил Поздняков. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Квинт Гораций Флаг. Оды. Перевод Пушкина к меценату. Царей потомок меценат, мой покровитель стародавний, иные колесницу мчат в ристалище под пылью славной и заповеданной ограды, касаясь жгучим колесом, победной ждут себе награды и мнят быть равны с божеством. Другие на свою главу сбирают титла знаменитые, непостоянные квириты им придают молву.